перешагивая через какие-то безумные железяки. В Лефортово его надо. Пусть там расставляет свои декорации. Иду на голос. Леонид Броневой, доктор Дорн, ворчит за сценой по поводу необузданной фантазии Шейнцеса. Озеро Шейнцес придумал из металлических тросиков. Они как струны, натянутые из кулисы в кулису, а сквозь них пробивается черно-зеленый лес. Игра света создает фантастическое ощущение водного пространства. Нет, в Лефортово такого не надо. И на Соловки тоже. Лучше подальше, в Италию, например, или в Штаты. Молодых учить, как материализовать чеховские идеи, уложившись при этом в скромную сумму. Помрешь, Надежда видит спектакль только сбоку. Чайка в профиль ей нравится больше, чем из зала. Ближе лучше видно, как актеры играют. Действительно, как шею не тяни, трудно разглядеть с последнего ряда то, что видно из кулис. Например, психологические нюансы ролей Ивана Агапова, учитель Медведенко, Саши Захаровой, Нины Заречной, Марины Игнатовой, Маша, первая исполнительница этой роли. Медведенко. Маша, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден. Маша, пустяки. Его Матрена покормит. В кулисах спрашиваю Марину. Эта сцена меня всегда убивает. А вас? Вы осуждаете свою героиню? Могли бы так поступить? А я не знаю, как я могла бы. Может, еще хуже? Ведь ребенок у нее от нелюбимого мужчины. Правда любви убийственна, пострашнее, чем любое оружие. Треплев, Тригорин, Аркадина, Маша, Дорн. Они тихо убивают друг друга. И сегодня люди ничем не лучше. Спектакль Захарова и об этом тоже. Музыка и откровенная трагичность нарастает. Инна Чурикова пулей мчится в комнату, и трое костюмеров набрасываются на нее с одеждой, как охотники с силками на дичь. «Быстрей, быстрей!» — говорит Инна. Глаза ее, а может, ее героини, говорят совсем другое. И это другое уже доносится со сцены. «Пусть я не стыжусь своей любви к тебе, сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу». Дальше крик, борьба. Костюмер Света Вольтер сказала, что «Чайка» — самый костюмированный спектакль, сложный. А в сцене «Славянский базар», там, где Тригорин мечется между будуаром Аркадиной и постелью Заречной, они переодевают Чурикову и Захарову прямо в кулисах с двух сторон, в темноте. У костюмеров одна мысль — не полетела бы молния. «20:30. Прибежал Захаров, замечание артистам делает. Чем вы недовольны, Марк Анатольевич? По-моему, спектакль отлично идет». Захаров. «Один трубач мне объяснял, почему он так хорошо берет высокую ноту, потому что берет ее всем организмом, а сегодня всем организмом не получилось, особенно в начале». Досада главного тонет в аплодисментах, доносящихся по внутренней трансляции. Кажется, на свой счет Захаров их не принял и побежал в зал на 17-й ряд, центр зрительной биомассы. Такая вот у Марка Анатольевича шизофреническая, как он считает, режиссерская терминология. Провинциальный вокзал и корпус швейцарских часов. Вот что такое «Чайка» с изнанки. Актеры дожидаются выхода